Глава 18. Пропитание. Сначала в ноздри ударил запах. Пахло грязью, почвой, влажным грунтом. Зия безошибочно определила аромат после множества практикумов в теплице. Вот только сейчас она стояла не в теплице, а в центральном отсеке. Корни невидимых отсюда растущих на поверхности деревьев проникли внутрь, и потолок убежища весь пошел трещинами, словно яичная скорлупа. Через распахнутую дверь в спальню Зия увидела, что там потолок вообще частично обрушился, и через зияющую дыру видно ночное небо. Причудливые грибы и непривычные лишайники покрывали стены, на которых некогда крепились голопроекторы и располагались геотермальные обогреватели. Матер повернулась и посмотрела на Зию, приглушенно светящимися в темноте янтарными глазами. «Мне очень жаль, Зия. Я правда очень хотела ошибиться насчет этого места», — сказала она. «Все нормально», — всхлипнула Зия. «Прости, что не верил тебе». «Не беспокойся», — Матер крепко обняла девочку. «Мы продолжим поиски». «Главный вход завалило», — сообщил Равендер, указывая на руины центра управления. «Тут мы не выйдем». «Давайте перейдем в следующее убежище», — предложила Матер, осматривая дверь из бывшей кладовки с помощью лазера. «Или можем остаться на ночь здесь. Зия, как ты себя чувствуешь?» «Я очень хочу проверить другие убежища», — хмуро откликнула Зия. «Но, наверное, перерыв не помешает. Я устала». «Очень хорошо», — сказала Матер. «Надо отдохнуть, Зия. Денек выдался тот еще», — согласился Равендер, осматривая потолок. «Только найти бы более укромную комнату. Давайте проверим остальные». Зия перевела его слова для Матер, и все трое разошлись в разные стороны, — исследовать заброшенное убежище. В спортзале, стоящие в дверях Зии, встретили густые заросли ярко-зеленых, тянущихся к ней грибов. Она слышала, как грибы вдыхают и выдыхают, а их шляпки расширяются и сжимаются. Их дыхание совпадало по ритму с каким-то тиканьем, раздающимся из поглощенного растительной жизнью зала. «Ты в порядке?» — спросила внезапно появившаяся Матер. «Ага», — ответила Зия, освещая омниподом помещение. «Просто все думаю, найдем ли мы вообще других людей». Матер перевела взгляд на буйные заросли грибов и ржавое оборудование. «Время покажет», — прошептала она. «Хотя, должна признаться, мне трудно поверить, что мы в самом деле на другой планете, несмотря на то, что омнипод не может определить ни одной формы жизни». «Знаю, я и сама не могу поверить», — согласилась Зия, глядя, как вода капает с потолка в пруд, который некогда был бассейном. Мягкий свет омнипода отражался в зеленых, расходящихся рябью кругах на поверхности пруда. По его краям кучками рос высокий тростник, шариками на верхушке. «А вы поверьте», — Равендер присоединился к ним. «Молодец, Зия 9, нашла нам место для ночлега». «Правда?» — усомнилась Зия, разглядывая плесень на плитках пола. «Да». Равендер стащил рюкзак и положил его рядом с прудиком. Потом он перегнулся через бортик и сделал несколько глотков. «Ты что, пьешь это?» Зия смотрела, как ее друг умывается. «Конечно», — ответил он, доставая пустую бутылку из рюкзака. Он опустил ее в воду на небольшую глубину и провел вдоль бортика. «Но только ту, которая только что накапала, верхний слой, видишь?» Он показал бутылку с практически чистой водой. «А это что?» Зия ткнула в темные точки, плавающие в воде. Равендер засмеялся. «Это осядет на дно, Зия 9. Не паникуй, вода хорошая». «Даже если ему можно это пить, Зия, тебе нет», — отрезала Матер, красным лазером сканируя бутылку. «Матер не разрешает», — сказала Зия извиняющимся тоном. «Блах!» Равендер покачал головой и уселся на берегу пруда. Зия бухнулась рядом с ним, глядя, как он опускает перевязанную ногу в воду. «Зия, я хотела бы продолжить подробное изучение тех организмов, которые ты записала идентисбором, если не возражаешь», — сказала Матер. «Да не вопрос». Зия отстегнула омнипод с запястья и передала его Матер. «Если тебе хочется восстановить водный баланс, выпей еще сил Аморса, милая», — посоветовала робот, забирая устройство. «Ладно». Зия вытащила упаковку из сумки. «Зия 9, можешь достать мне тех плодов сверху?» — попросил Равендер, указывая на тонкий тростник по ту сторону пруда. «Вон там?» — уточнила Зия и, вскочив, направилась к зарослям. «Да-да», — подтвердил Равендер, отстегивая от рюкзака скатанное одеяло. «Эти самые». Зия набрала пригоршню круглых полупрозрачных плодов, росших на концах длинных крепких травинок. И по пути обратно к импровизированному лагерю уронила только один. «Сердечно благодарю», — промурчал Равендер. «А какие спелые!» Он сидел на своем раскатанном одеяле и расправлял еще одно для Зии. Она уселась рядом с ним и вывалила горсть плодов ему на колени. «Это воксы», — объяснил он, беря один и очищая его от кожуры. «Они очень вкусные, а встречаются редко. Надо запомнить это место». Внутри плода оказалось много ярко-зеленых ягод, которые Равендер с явным удовольствием съел. Половинку фрукта он предложил Зии. «Даже не знаю, Рови, а вдруг я отравлюсь?» «Да, есть риск отравления», — вторила Матер, не отрывая глаз от омнипода. «А я разве похож на отравившегося?» — спросил Равендер с полным ртом ягод. Зия открутила крышку упаковки с напитком и сделала глоток. «Мне любопытно», — сказал Равендер, очищая следующий вокс. «Что ты такое пьешь?» «Что такое сил Аморс?» — уточнила Зия. «Это, ну знаешь, что-то вроде сока». «Это водный раствор, в котором есть все необходимые витамины и соблюден кислотно-щелочной баланс», — вставила Матер. «Со вкусом жвачки», — добавила Зия, когда перевела тираду Матер. «И глянь», — она высунула покрывшийся синими пятнами язык. Долговязый товарищ Зия отпрянул, не зная, как реагировать. «Вот, хочешь попробовать?» Девочка протянула ему бутылку. Матер оторвалась от омнипода и стала наблюдать за происходящим. Равендер понюхал содержимое бутылки. Потом сделал глоток, сморщился и выплюнул жидкость через плечо. «Блах! На вкус как химикалия!» Зия услышала, как Матер усмехнулась. Равендер бросил на робота сердитый взгляд. «Хочешь пить — пей вот это». И он вылил себе в глотку содержимое бутылки. «Да, спасибо, конечно, но не хочется, чтобы меня потом рвало». Отказалась Зия, отхлебнула своей воды. «Зия, напомни, пожалуйста, мистеру Китту», — добавил Матер, — «что его вода не очищена. Скорее всего, в ней полно всевозможных бактерий. Так недолго заразиться чем-нибудь серьезным». Равендер прищурился и воззрился на Матер. «Эта вода отфильтрована грунтом Арбона, Зия-9. В ее вкусе небо и земля, которые создали ее. Та земля, частью которой вы обе теперь являетесь». Зия, задумавшись о том, что сказал Рови, ковыряла ноготь. «Зия, у тебя ведь есть набор для гидратации», — произнесла Матер, и на секунду даже показалось, что она поняла последнюю ремарку Равендера. Робот вернула омнипод Зии и продолжила. «И я запаслась водоочистительными таблетками на случай, если придется пить здешнюю природную воду. Однако не думаю, что до этого дойдет. Скоро мы встретимся с жителями ближайших подземных объектов». «А как насчет твоей матери-робота?» Равендер махнул в ее сторону к жирой вокса. «Она что ест и пьет?» «Матер не ест», — объяснила Зия. «Она просто робот». «Пусть я искусственный гибридный биокомпьютер, и внутри меня есть то, что можно счесть живыми органами, мне не нужен метаболизм для выработки энергии. Вместо этого я беру энергию из сменных аккумуляторов центурионов», — дополнила Матер. Зия перевела все это Равендеру и допила свой морс. «Тот, кто не ест и не пьет, говорит другому, что есть и пить. Все интереснее и интереснее», — задумчиво произнес Равендер, рассеянно разглядывая девочку и робота. Зия сунула пустую бутылку в сумку и, наткнувшись на Удивлу, вытащила ее и принялась рассматривать в мерцающем свете фонаря. Непривычно было видеть странный предмет не в тайнике, а здесь. «Это то, что ты забрала из своей коллекции, Зия-9?» Равендер бросил очередную шкурку в пруд и придвинулся поближе. «Почему из всего, что там было, ты выбрала именно это?» «И это?» — бездумно переспросила Зия, не отрывая взгляда от полустертого изображения. Маленькая девочка на картинке была счастлива. Она улыбалась. И робот рядом с ней улыбался. И все, включая безголового взрослого, держались за руки и дружно шагали куда-то вперед. Единое целое — семья. «Я называю это Удивла», — прошептала Зия. «Удивла», — повторил Равендер. «Почему?» — спросила Матер. «Если присмотреться, то тут остались только эти буквы, только они читаются. Это единственная вещь родом не из убежища. Я предполагала, что она принадлежит людям, живущим вот здесь, где мы сейчас, но, видимо, ошибалась». Зия удрученно вздохнула. «Ты права, Зия», — сказала Матер. «У меня есть записи о каждой вещи в этих убежищах, но такой в моих списках не значится». «Но откуда-то же она взялась?» — ответила Зия. «Мне кажется, ее оставил мне какой-то другой человек». «Но в описях нет ничего подобного», — настаивала Матер, разглядывая Удивлу. «Может, ее оставил кто-то вроде Бестиила или мистера Кита?» Зия потерла большим пальцем изображение девчушки. «Выглядит очень старым и очень грязным», — не удержалась Матер. «Ты уверена, что хочешь взять это с собой?» «Неужели ты не понимаешь, Матер?» — возмутилась Зия. «Посмотри на девочку и ее родителя. Посмотри на их робота. Видишь, как они все счастливы? Когда мы с тобой в последний раз так улыбались?» «На самом деле, 378 дней назад, когда ты выиграла у меня в Гола Трик-Трак», — отчиталась Матер. «И все же существует причина, по которой эта вещь не попала к нам в дом. Она поражена плесенью и бактериями». Зия закатила глаза. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное?» — спросила она Равендера, вручая ему истертую вещицу. «Что-то такое же?» Равендер вытер руки о свою замасленную куртку, прежде чем взять в руки предмет. «Нет, Зия-9, не видел. Но нечто смутно похожее я встречал в Королевском музее в Солосе». И он вернул вещь. «Где-где?» — встрепенула Зия. «В Королевском музее. Он находится в городе Солос». Равендер растянулся на своем коврике, положив голову на объемистый рюкзак, и закрыл глаза. «Там правит королева Охо. Возможно, там тебе и удастся найти кого-нибудь, кто ответит на вопрос о вашей деревне». «А ты можешь отвезти нас туда?» — спросила Зия. «Что он говорит?» — встряла Матер. «Говорит, есть музей с похожими предметами». И Зия подняла Удивлу. «Он отведет нас туда». «Отведу? Этого я не говорил, Зия-9». Равендер приоткрыл один глаз и посмотрел на девочку. «Я вообще-то говорил, что по нашему следу идет Бастиил, и что будет лучше, если мы разделимся». «Когда мы выйдем на поверхность, нам больше не понадобятся услуги мистера Кита», — сказала Матер. «Омнипод поможет нам найти безопасную дорогу к ближайшему подземному объекту». «Увидишь, насколько бесполезен омнипод на этой самой поверхности», — пробормотала Зия. «Зия, давай не будем». «Матер, не сейчас», — огрызнулась девочка. Она оглянулась на Равендера. Тот, казалось, спал. Матер вздохнула. «Думаю, мне надо заняться проверкой целостности несущих конструкций в этом убежище. А потом посторожу. Вдруг объявится тот налетчик». И она покатилась к выходу из спортзала. «Постарайся отдохнуть, Зия. Завтра продолжим поиски». Зия откинулась на свою постель и уставилась на струйки воды, текущие по растрескавшемуся потолку. Вода потихоньку капала в зеленый пруд. Кап, кап, кап. Это напомнило Зии голограммы пещер. Темные пещеры всегда выглядели загадочно и жутко, когда она исследовала их в голокамере. А тут она почему-то чувствует себя под защитой, в безопасности. «Рови?» — позвала она вслух. «Да, Зия-9». «Ты правда думаешь, что мы, возможно, найдем других людей в городе Солос?» Она повернулась на бок, чтобы смотреть на нового друга, и подперла голову рукой. «Это мне неизвестно, но город большой. Кто там только не живет?» «Матер никогда не выходила на поверхность, а омнипод брахлит». Зия проглотила ком в горле. «Ты мог бы отвезти нас туда. Тогда мы отстанем от тебя, обещаю». Долговязое синее существо лежало неподвижно, не открывая глаз. «В двух днях пути отсюда, если идти на восток через блуждающий лес, есть рыбацкая деревушка Лакус», — произнес он наконец. «Туда я вас отведу. Но из Лакуса вы уж как-нибудь сами». «А как оттуда попасть в Солос?» — спросила Зия. «Солос», — поправил ее Равендер. «Можете на пароме переправиться через озеро Конкорс. попадете прямо в главный порт. Спасибо, Рови. Зия снова улеглась. Спасибо тебе большое. Отдыхай, Зия 9. Равендер скрестил свои большие руки на груди. Зия сняла жилет и скатала его в подобие подушки. Устраиваясь на ночь, она видела, что Матер безмолвно стоит в дверях спортзала, и силиконовая кожа робота едва заметно сияет в бледном свете фонарика. Зия сунула разваливающееся удивло во внутренний карман туники, поближе к своему живому бьющемуся сердцу, и закрыла глаза.